Глава 22. Степан. «Не сдержался?» — тихо говорит Катя. Ее глаза округляются от ужаса. «Кать!» «Нет!» Она выставляет руки вперед, хватает салфетку и начинает подтираться. «Ничего не говори! Господи, что мы наделали?» Она мечется, а я пока не могу собрать себя воедино. Слишком было хорошо в Кате без резинки. Меня аж ослепило на пару секунд. Она такая мягкая и горячая. «Нужно срочно купить таблетки!» Выпаливает, хватает сумочку. И тут я прихожу в себя. «Какие, мать вашу, еще таблетки?» Ловлю свою куколку, когда она уже делает шаг из кабинки. Сгребаю в охапку и прижимаю к себе. Крепко, чтобы не вырвалась. «Успокойся», — тихо говорю. Нахожу ее губы и целую. «Степа, я могу забеременеть!» Выпаливает. В огромных глазах слезы стоят. «И что?» Мой вопрос застает Катю врасплох. Она хлопает ресницами, открывает рот, чтобы возмутиться, очевидно. Но тут же его захлопывает. Возвращаю свою зазнобу на диванчик, усаживаю. «Я тебя не понимаю», — тихо говорит. «То ты против всяких отношений. Твоя жизнь, разве она предполагает ребенка? А если я забеременю, что делать?» «Тш-ш-ш», кладу палец на ее губы. «Для начала я поговорю с Ванькой». Вот тут глаза Кати становятся по-настоящему огромными и испуганными. «Не надо», — шепчет. «Пожалуйста, Стёп». «Малыш», — нежно улыбаюсь. «Когда-нибудь твой отец все равно о нас узнает. Моя работа. Я планирую уйти. Точнее, оставить только легальную часть бизнеса, а теневую продам». «Правда?» Ее взгляд такой чистый, что у меня сердце щемит. Хочу защитить этого ангела, решить все ее проблемы, забрать и больше никогда не отпускать. Я ее... «Да, куколка, я ведь так люблю тебя», — улыбаюсь. «И если у нас будет ребенок, я буду самым счастливым мужчиной на свете». «Я тоже тебя люблю», — шмыгает носом. «Но это так... страшно. Я не готова». «Но я не позволю тебе травить себя гормональными таблетками», — строго говорю. «И возьму на себя всю ответственность за последствия. Мне почти 40. Думаю, пора». «Ты уверен?» — она кусает губки. «Да, Катюш, я уверен. Жизнь одна. Я слишком долго ее откладывал на потом. Но у меня есть одно дело. Не хотел тебя втягивать в это, но сейчас понимаю, что должен рассказать». «О чем?» «Давай сначала закажем обед». Вырываю сумку из рук своей куколки, швыряю ее на диванчик. Заходит официант. Катя очень смущается, а я ловлю кайф от мысли, что в ней сейчас моя сперма. Мы делаем заказ. Катя успокоилась. Щебечет, как птичка, а я слушаю ее невероятный нежный голос. Вопрос о моем прошлом не поднимаем. «Ты не слушаешь», — делает глоток вишневого сока, прищуривается. «Слушаю, любуюсь ей». «Нет, вот что я последнее сказала?» «Что твоя подруга влюблена в препода и не признается. Хочешь, пробью этого Чеширского. Узнаешь, что он скрывает». Катя удивленно хлопает глазами, дует губки, фыркает. «Я бы хотела уберечь Иру, но думаю, это ее дело. Хочу помочь, но мне кажется, что это лишнее». «Согласен. Ей самой нужно разобраться в этом». «Ты самый лучший. В курсе?» Моя куколка улыбается. Накрываю ее руку своей. «Рядом с тобой». Выдыхаю, подаюсь вперед, накрываю ее губы своими. Мы едем ко мне. Снова. Занимаемся любовью. Без резинок, без преград. Катюша отдается мне со всей страстью. Дрожит в моих руках. Я раз за разом беру ее. Мы с ней сливаемся воедино. Все потные, падаем на кровать, продолжая неистово целоваться. Идем в душ и трахаемся там. А глубокой ночью пьем вино на балконе. Катя в моей футболке, я в домашних штанах. Я сижу в кресле, моя куколка на моих коленях. «Я точно забеременею», — вздыхает она, делает глоток, рассматривает бокал. «Мое последнее вино». «Почему?» — удивляюсь. «Беременным нельзя», — пьяненько хихикает. «Стёп, я так люблю тебя. Не верю своему счастью». «А я чуть свое не проебал. Спасибо, что дождалась». «Ты хотел в ресторане что-то мне рассказать». Ёрзает попкой на моем паху. «Да, это касается моего прошлого. И я рассказываю Кате о своей сестре Наташе. И о Соре. О том, что ублюдок-бульдог сделал с моей сестричкой». «Боже», — выдыхает Катя, когда я заканчиваю. «Чувствую себя опустошенным и свободным. Теперь моя куколка знает». «Мне так жаль, Стёпочка». Она тыкается лбом в мое плечо. «Я не знала». «Теперь знаешь. Именно поэтому я оттолкнул тебя. Залпом допиваю вино, чтобы уберечь. Но теперь уже не получится. Помнишь, в мою машину врезался какой-то отморозок?» «Да». «Это был один из головорезов бульдога. Мы пробили номер. Мои люди разобрались с ним. Однако это не прекратится, пока его босс не получит по заслугам. Но не бойся, за тобой круглосуточно следят мои люди». Раздается звонок в дверь. Катюшка аж подпрыгивает. «Ты кого-то звал?» — спрашивает дрожащим голосом. «Нет. Сейчас, милая, оставайся тут». Я выхожу, иду к сейфу. Беру пистолет. Звонки в дверь продолжаются. Кто-то очень нервный. Гляжу в глазок. «Что за...» Распахиваю дверь. На пороге стоит Иван, отец моей Кати. И его взгляд не обещает ничего хорошего.